Глава 4. Гостья. Софи. У меня перехватывает дыхание, когда его губы накрывают мои в невесомом поцелуе, нежном и целомудренном, как крылья бабочки. Двигаясь от уголка рта, он смещается к центру, прихватывая поочередно мою нижнюю и верхнюю губу. Сама не замечаю, как подаюсь к нему всем телом навстречу, прижимаюсь грудью к его каменной груди. Касаюсь подушечками пальцев его щеки. Колючая, как я и думала. Запускаю руку в его длинные жесткие волосы. Пропускаю их между пальцев. Что значит эта внезапная нежность? Может быть, все еще можно исправить? Может быть, у нас еще все наладится? Как же хочется в это верить. Мне так хорошо в его объятиях. Карета чуть покачивает. Ехать и ехать бы так, бесконечного пункта. Чтобы этот неожиданный и краткий миг единения не кончался. Но все заканчивается. Экипаж останавливается. Роланд мягко ссаживает меня с колен. Выбирается первым и помогает выйти мне. «Почему мы здесь?» — спрашиваю растерянно, стоя на дорожке перед нашим домом и озираясь по сторонам. «Разве мы не должны быть на приеме у наследника?» «Для тебя будет лучше остаться дома». Роланд подводит меня к крыльцу. Уверенным движением открывает дверь и мягко подталкивает внутрь. «На прием я съезжу один, а ты отдыхай». «Но...» Ответом мне служит захлопнувшаяся перед самым носом дверь. Ужинаю в одиночестве. Долго сижу в каминном зале, глядя на потрескивающее пламя. Жду Роланда. В голове роятся разные мысли. Касаюсь подушечками пальцев губ. В сердце вспыхивает надежда. «Что значил тот поцелуй?» Моя беременность подтвердилась, но Роланд ни слова не сказал о том, что я уезжаю. Наоборот, хочет дождаться своего целителя. А вдруг он вообще передумал меня отсылать после новости о сыне? С мольбой смотрю в потолок. Драконий бог, я бы все простила и забыла, если бы только Роланд выбрал меня и расстался с Амарой. Не может быть, чтобы этот поцелуй ничего не значил. Подтягиваю ноги к груди, сворачиваюсь в кресле калачиком. Кладу голову на согнутую в локте руку. Смотрю на догорающий огонь в камине. Небо за окном начинает сереть. Скоро рассвет. Роланд так и не приехал ночевать домой. Собираю размякшее тело и заставляю себя подняться. Нужно вернуться в комнату. Не дело, если наутро слуги обнаружат леди Эвер, спящей в гостиной. Это неприлично. Вздыхаю. Какое мне теперь дело до приличий, если жизнь рушится? Боже, нет. Наверняка Роланда задержали какие-то дела. Не стоит мне себя накручивать. Утро вечера мудренее. Смутно помню, как поднималась наверх. Ослабляю шнуровку платья. Слышу тихий шелест атласа, падающего к ногам. Заворачиваюсь с головой в одеяло, как была в нижней юбке и кружевном корсаже. Спать. Ненадолго, потому что скорое утро приносит неприятный сюрприз. «Леди Эвер! Леди Эвер!» Слышу тревожный шепот где-то над головой. «Что такое?» Вырываю себя из-под одеяла. Голова трещит от бессонной ночи. Комнату заливает тусклый свет пасмурного утра. «Простите, леди Эвер». Тиара, моя горничная, с упругими темно-каштановыми кудряшками и оливковой кожей, в сером форменном платье с белоснежным передником, смущенно тупит глаза. «Вас ждут внизу, по важному делу, срочно». «Ждут?» Тру переносицу и сажусь в постели. «Меня?» Приглаживаю взлохмаченные волосы. «Кого там еще принесло с утра пораньше?» Роланд вернулся. Шелдон вздумал увидеться раньше приема и нагло заявился ко мне домой. Быстро умываюсь, сооружаю несложную прическу, надеваю домашнее бирюзовое платье, спускаюсь вниз. На первом этаже непривычно пусто, только из кухни доносятся шум и запахи готовящегося завтрака. Иду в каминный зал. Посетители обычно принимают там. Плохое предчувствие объясняю бессонной ночью. Вот только на этот раз оно меня не подводит. Просторный зал утром выглядит немного непривычно. Углы комнаты тонут в темноте, и хочется зажечь магические светильники. Взгляд выхватывает погасший камин. Низкий столик с подносом, белым фарфоровым чайником и двумя чашками, пузатую сахарницу и бордовое кресло с золотистой прострочкой. То самое, в котором я провела полночи. Оно не пустует, занято человеком, которому тут не место и которого я меньше всего хотела бы видеть. Сжимаю кулаки, Быстрым шагом прохожу на середину комнаты, застываю напротив. «Зачем ты здесь?» Амара и бровью не ведет, неспешно тянется к фарфоровой чашке, берется за ручку тонкими пальцами. Смотрю на ее руки с прозрачной кожей, пронизанной сетью синих вен и усыпанной рыжими веснушками, и понимаю, что ненавижу эти руки. Делает вид, что не слышит меня, намеренно игнорирует. Пьет чай, как ни в чем не бывало. В моем доме, в моем каминном зале, в моем кресле, из моего фарфорового сервиза. Сглатываю. После ночи с моим мужем. В пару шагов оказываюсь рядом со столиком. Наклоняюсь. Резким движением отодвигаю поднос с чайником на другой конец стола. Выпрямляюсь. Скрещиваю руки на груди. Драконий бог, как же мне неприятна эта женщина. Ты оглохла, Амара? Сама удивляюсь, насколько невозмутимо и ровно звучит мой голос. И даже не дрожит, хотя в груди все пульсирует, разливаясь по телу ядовитой ревностью, обнажая чувства и заглушая разум. «Зачем ты здесь?» Изумрудные глаза в обрамлении пушистых ресниц взирают на меня с недоумением и жалостью. Пухлые розовые губки растягиваются в глумливой улыбке. «Что за тон, крошка Софи? Где твои манеры? А ведь Роланд опасался брать жену из низов. Правильно делал». Вдох, выдох, вдох, выдох. «Все сказала?» Сверлю ее взглядом. «Тогда в имя...» «Не все». Амара безмятежно склоняется над чашкой, обхватывает фарфоровую каемку губами и делает глоток. «Хотела узнать, ты там уже беременна, в конце концов, или как?» Хмурюсь, внимательно наблюдая за ней. «Это что же получается, Роланд ей не сказал?» «Не сказал». Внутри загорается слабый огонек ликования. «Неужели он оставил эту новость только нашей с ним?» А Амара, чтобы там она о себе не думала, всего лишь девка для утех. Как же хочется верить в это. Осознание этого простого факта делает почву под ногами устойчивей. Наклоняя голову к плечу, сгибаю руку в локте и прямо у нее на глазах демонстративно поправляю обручальное кольцо на пальце. Боюсь, это касается только нас с мужем. Уж точно не тебя. Смотрю на Амару сверху вниз, наблюдая, как ее лицо покрывается красными пятнами. «Подруга». Ноздри Амары зло раздуваются, пальцы до побелевших костяшек сжимают ручку чашки. Кажется, она вот-вот лопнет от злости. Но уже в следующий миг Амара зажмуривается, а когда открывает глаза, они сродни безмятежному озеру. Поражаюсь от такой резкой перемены. «Боюсь, все-таки мое, крошка Софи». Ласково и нараспев произносит она, растягивая губы в насквозь фальшивой улыбке. Смотрю на нее и поверить не могу, как могла так ошибаться в человеке, не замечать ее подлинной сути. «Видишь ли, крошка Софи, не только ты вынуждена планировать переезд». Амара допивает чай и с тихим дзинканьем ставит чашку на столик. «Когда ты, наконец, свалишь в свою деревню, я планирую перебраться сюда. Твоя комната ведь самая удобная и смотрит окнами в сад. Ее и займу. Вот только я бы кое-что там обновила, потому и хотела узнать». Она продолжает трещать что-то про обивку диванов и оттенок портьер. Я же обхватываю себя за локти и смотрю на нее как на сумасшедшую. «Ты совсем умом поехала, Амара? Если мужчина пару раз залез тебе под юбку, это еще не значит, что он станет с тобой жить». «Не значит, но Роланд сам предложил это. Вчера». Она улыбается кончиками губ, наклоняет лицо, щелкает застежкой сумочки, вышитой розовым бисером. Я делаю вдох, а выдохнуть забываю, потому что в цепких пальцах Амары зажат белоснежный шелковый шейный платок мужа, тот самый, который был на нем накануне. Выходит, вовсе не дела вчера задержали Роланда, а любовница. «Я с ним уже год, Софи, а ты всего месяц. Не тебе открывать на меня ротик. Обломаешь зубки. И вообще, зачем нам ссориться? Собственно, за этим я здесь. Хочу поговорить по-дружески». «По-дружески?» Из горла рвется нервный смешок. «Да с такими друзьями и враги не нужны». «Ой, брось!» Отмахивается Амара, аккуратно складывая платок Роланда и пристраивая его на столике. «Ну, подумай. Пока ты будешь безвылазно сидеть в деревне, я буду здесь, рядом с твоими детьми, когда они начнут подрастать. Тебе выгодно дружить со мной, иначе...» Дети такие доверчивые, беззащитные и такие хрупкие. Сама понимаешь, возможно, всякое. А Марат кидывается на спинку кресла, сидит, развалившись, явно довольная собой. Смотрит на меня с превосходством. Ее зеленые глаза горят триумфом и лихорадочным блеском. «Ты еще угрожать будешь? Мне?» спрашиваю осипшим голосом, чувствуя, как закипаю. Я бы многое снесла в память о былой дружбе и всеми силами старалась бы сохранить лицо, но когда эта дрянь открыла рот на моих с Роландом детей, пусть еще и не родившихся, она открыла портал в бездну. Ноги сами делают шаг к столу. Хватаю первое, что подворачивается под руку, пустую чашку Амары, швыряю в нее с размаха, не глядя. Амара уворачивается. По залу разносится звон битого фарфора. Амара ошарашенно на меня смотрит. «Совсем рехнулась? А ну-ка, пошла вон отсюда!» В груди печет, кровь кипит. Я вспотела от злости. Хочу вцепиться в волосы этой рыжей ведьме. Вторая чашка летит вслед за первой. На этот раз мне везет больше, а Амаре меньше. Прежде чем разлететься вдребезги, чашка по касательной задевает ее руку. Амара отскакивает в сторону и раздраженно вскрикивает. «Ай!» — она трёт запястье. «Психованная. Я расскажу Роланду. Всё-всё про тебя расскажу». «Ты ещё здесь?» Хватаю чайник, полный горячего чая, судя по аромату фруктового. «Забудь сюда дорогу!» Поднимаю пузатый фарфоровый чайник высоко над головой. Амара так пучит глаза, что, кажется, они сейчас выскочат из орбит. Ее визгливый вопль тонет в звоне бьющегося вдребезги фарфора. На шелковых оливковых обоях расползается уродливая темная клякса. Потеки чая неровными струйками стремятся вниз, то и дело обгоняя друг друга. Успеваю заметить рыжую копну волос, скрывшуюся за поворотом, когда в дверной косяк ударяется пустой поднос. Тяжело дыша, стою в разгромленном каминном зале. Грудь вздымается вверх и вниз. Меня все трясет. Снаружи доносится шум. В зал вбегает запыхавшийся дворецкий. «Леди Эвор!» Хлопает на меня глазами. «С вами все в порядке?» «Никогда!» Проговаривает дрожащим голосом. «Никогда больше не пускайте в дом эту женщину! Вы меня услышали, Кордон?» Вероятно, что-то в моем взгляде заставляет мужчину склониться в почтительном поклоне. Слышу громкий звук, хлопнувший входной двери. И только после этого обессиленно опускаюсь вниз. Прячу нос и рот в сомкнутых ладонях. С благоговейным ужасом осматриваю пятно на обоях и усыпанный осколками пол. В ушах шумит. Вдруг накатывает странная апатия, будто силы оставляют меня после недавней вспышки. «Пусть принесут совок и веник», — прошу безжизненным голосом. «Я должна подмести до прихода Роланда». «Что вы, леди Эвор?» Кордон бросает на меня испуганный взгляд. «Здесь все приберут». «Хорошо». Забираю платок Роланда, подношу его к лицу, втягивая знакомый жгуче-пряный аромат мускатного ореха. «Сообщите мне, когда муж вернется». «Как будет угодно, леди Эвор. Завтрак принесите в комнату, пожалуйста». «Конечно, леди Эвор». Молча выхожу из зала. На повороте едва не сталкиваюсь с двумя молоденькими горничными в белоснежных чепцах, которые при виде меня отскакивают к стене, словно ошпаренные, и приседают, низко склонив головы. Ну вот, за несколько секунд заработала себе репутацию психованной истерички. Поднимаюсь наверх, нервно меряю шагами комнату. Очень хочется бросить все и поехать к маме. Хочется, чтобы меня выслушали и пожалели. Вот только, судя по нашему с мамой последнему разговору, от нее едва ли стоит этого ждать. Ведь сегодня я повела себя как угодно, но точно не как мудрая женщина. Нет, я никуда не поеду. Я должна дождаться Роланда и задать ему вопрос, который не дает мне покоя. Это правда, что он был прошлой ночью у Амары? Он правда обещал ей, что она будет жить в нашем доме, когда я уеду? Или это просто наглая ложь рыжей ведьмы с богатой фантазией? Я должна знать. Мне это важно. Важно получить от него подтверждение тому, что все изменилось, что он передумал, что тот поцелуй в карете что-то значил. Бездна. Как же мучительно долго тянется время. Чтобы занять себя чем-то и не сойти с ума в ожидании, достаю с верхней полки корзинку с пряжей. В нашей с мамой прошлой безденежной жизни вязание здорово нас выручало. Беретик, шарфик, добротный шерстяной джемпер своими руками. Почему бы и нет? Вооружаюсь крючком. Устраиваю на коленях моток голубой пряжи. Потому что мальчик. Голубые пинетки будут как нельзя кстати. Вязание успокаивает. Я настолько расслабляюсь, что вздрагиваю от неожиданности, когда раздается стук в дверь. Тиара опасливо заглядывает внутрь. «Леди Эвор, господин Кордон просил вам передать, что хозяин вернулся. Он у себя в кабинете». «Спасибо». Улыбаюсь горничной и откладываю в сторону готовые пинетки. Любуюсь на результат своих усилий. Аккуратные и ровненькие должны быть впору. Довольно поглаживаю живот. Пусть еще плоский, но я-то знаю, что уже не пустой. Я не одна. Никогда больше не буду одна. Подхожу к зеркалу, убеждаюсь, что выгляжу хорошо. Разве что щеки бледные. Щипаю себя за скулы, прикусываю поочередно верхнюю и нижнюю губы. Вниз по лестнице, налево по затемненному коридору. Замираю перед входом в кабинет Роланда. Два торопливых удара по красному дереву, и я захожу. Плотно прикрываю за собой дверь. За окном смеркается. В кабинете горят магические светильники. Один на столе и один, побольше, на потолке. Роланд сидит за столом из темного дерева. Перед ним пачки листов пергамента, открытая чернильница и печать. Рука с черной перьевой ручкой занесена над каким-то документом. Брови нахмурены. Бросает на меня быстрый взгляд. Не слишком-то рад мне. «В чем дело? Я занят». Возможно, я выбрала не самый подходящий момент для разговора, но я и так ждала весь день. Больше не выдержу. Меня распирает. Хочу выяснить все для себя здесь и сейчас. Молча пересекаю кабинет. Не говоря ни слова, кладу на край его рабочего стола аккуратно свернутый белый шелковый шейный платок. Тот самый трофей, который утром приволокла Амара. Делаю шаг назад. Обхватываю ладонями локти перед собой, склоняя голову на бок. Жду. Роланд хмуро смотрит на кусок ткани, затем на меня. Молча поднимает левую бровь. Растерянно смотрю на него. Чувствую себя глупо. Боже, почему я всегда теряюсь в его присутствии? Под его пронизывающим, подавляющим взглядом хочется съежиться, стать незаметной. А еще хочется сквозь землю провалиться. Наверное, зря я сюда пришла. Одно дело было щелкнуть по носу Амару, который я чувствую лишь раздражение и жгучую неприязнь, из которой мы на равных. Совсем другое — стоять сейчас перед Роландом, одного взгляда которого достаточно, чтобы вся моя решительность растаяла, будто ледяная крошка в жаркий полдень. Боже, чего я ждала? Дорогая, это совсем не то, что ты подумала. Я все объясню. Да сейчас же. Явно все понял, но помогать мне не собирается. Сидит и смотрит на меня мрачно, из-под лобья, словно бы говорит взглядом. «Куда полезла, дурочка? Селенок-то хватит?» Но я уже здесь, деваться некуда, и надо что-то сказать. «Это твой платок», — проговариваю осипшим голосом и показываю рукой. «И?» Шумный вдох, и Роланд принимается вращать в пальцах перьевую ручку, показывая, что его терпение от этого бестолкового разговора уже на пределе. «Сегодня утром его принесла Амара. Сказала, ты был с ней этой ночью». «Фух, я сказала это». В ответ тишина. Воздух накаляется, напряжение растет, мои пальцы леденеют, а щеки вспыхивают. Лицо Роланда неподвижно. «Зря она это сделала». Бросает сухо и, как ни в чем не бывало, возвращается к листам пергамента. «Ты свободна, Софи». Непонимающе хлопаю глазами. «Это не все». Выпаливаю громче, чем следовало бы. Делаю шаг к столу и упираюсь в него ладонями. Пытаюсь добавить себе уверенности хотя бы позой. Уголок рта Роланда недовольно кривится. Ноздри раздуваются, жадно втягивая потоки воздуха. Он отбрасывает ручку, откидывается на спинку кресла, склоняет голову к плечу и смотрит на меня с едва сдерживаемым раздражением и откровенной скукой. Она угрожала мне. Сказала, что когда я уеду, займет мою комнату и будет вредить моим детям. Смотрю на него с надеждой, мечтая увидеть в темных глазах хотя бы намек на сочувствие. Ищу защиты и поддержки, но в ответ получаю лишь сухое. «Это все?» «Да, кажется». «Ясно, я разберусь. Ты свободна». «Это правда?» — спрашиваю звенящим голосом. Затем отталкиваюсь ладонями от стола и обхожу его. Ты был с ней вчера? Ты привезёшь её сюда вместо меня?» «После всего, что между нами было?» Рыжая ведьма могла солгать. Роланд лгать не станет, я в этом уверена. Не в его характере изворачиваться и юлить. Он скажет правду. И от этой правды сейчас зависит многое. Только готова ли я к ней?»